Голубь Степан и его чувство сытости. Благодаря бессоннице, спонсору моих ранних подъемов, прихожу на пустой пляж раньше всех. Сегодня со мной кофе из Макдональдса, гамбургер оттуда же и мальтийский голубь Степан. Я не ем хлеб, поэтому Степан нынче счастливчик. Крошу ему булку щедро с барского плеча. Степан — сирота и жрет хлеб в один клюв. А внутри Степана черная дыра, потому как булка уже кончается, а голубиный энтузиазм нет. Степан лишен изящества. Рьяно клюет хлеб так, что ошметки летят в небо. Жадный рыжий глаз погопнически косит в мою сторону. А есть ли у меня еще глютен? А если Степан найдет? Как и любой мужчина, Степан путает желудок с сердцем и последний кусочек доверчиво берет у меня с руки. Но в мои планы, увы, не входит отныне навечно лицезреть толстого наглого голубя с пивом на собственном диване. Поэтому бессердечно вытряхиваю последние крошки и делаю вид, что мы незнакомы. Степан переживает разрыв неоригинально, отправившись на ближайшую помойку в поисках развлечений и вкусной тухлятины. Я же запиваю наши отношения остывшим кофе и смотрю на море. На горизонте маячит какое-то пятно. То ли алые паруса капитана Грея, то ли жирный баклан.